Глава 19. Одиночество. «Тебе это совсем не нравится?» — спросил меня Ральф, когда мы, обнаженные, улеглись рядом и накрылись одеялом, а я не смогла сдержать долгий вздох облегчения от того, что вот и еще один раз остался позади. Вопрос заставил меня виновато замереть, ведь сегодня я пришла сама. Никто меня не звал и тем более не заставлял. Сама пришла, сама разделась и сама залезла в постель к уже спящему на тот момент Доналлу. Он был один. Никакой Аллы, никакой черноволосой девицы, лишь початая бутылка коньяка на прикроватной тумбочке. Ждал ли он меня? Знал, что я не выдержу пытку одиночеством. Судя по неподдельному удивлению, с каким Ральф открыл глаза, когда я нырнула под его одеяло, нет. По крайней мере, не сегодня. Не так быстро. Возможно, предполагал, что я буду дуться до его отъезда, но появлюсь потом, когда он приплывет на остров в следующий раз, а я к тому времени успею соскучиться. Мне было стыдно за свою скорую капитуляцию. Я прятала лицо в подушке и не хотела смотреть Ральфу в глаза, когда он принялся осторожно покрывать поцелуями сначала мои плечи, потом спину. Ёжилась и прижимала локти к бокам, жалея о том, что не додумалась принести с собой пижаму, чтобы не пришлось сейчас лежать в одних трусиках, словно я явилась за сексом. Наверное, Ральф так и подумал, потому что секс у нас состоялся незамедлительно. И теперь я не знала, что ответить на его вопрос. Соврать, что нравится, это даже будет не совсем вранье. Ведь мне действительно нравятся некоторые моменты, но, к сожалению, лишь те, что считаются прелюдией. Поцелуи, объятия, ласки. Ничего более. Нравится потом лежать, обнявшись, растворяясь в тепле и неге, постепенно погружаясь в сон. За этим я и пришла. Меня пугала долгая ночь в пустом номере под мрачный рокот прибоя. Я не думала, что смогу уснуть там, где нет и не будет больше Еринки, где соседки теперь избегают меня, как прокаженной. Я чувствовала себя бесконечно несчастной, и Ральф виделся мне единственным источником тепла, островком света в ночи. Он большой и сильный, он сможет окружить меня собой, обнять, прижать, согреть своим дыханием, так что одиночество и тоска не смогут ко мне подступиться. Тогда я усну, а завтра станет уже легче, как всегда бывает. Утро нового дня приносит облегчение. Так бы и случилось, не задай Ральф своего вопроса. Я бы свернулась в его объятиях и нашла там желанное забвение, но вместо этого теперь судорожно придумывала ответ, который бы не поссорил нас снова. Валентина Карловна, наша здешняя преподавательница-психолог, не раз повторяла, что ни в коем случае нельзя подвергать сомнению способность мужчины быть великолепным любовником. Это самая вопиющая ошибка, какую только можно допустить в нашей профессии. Мужчины затем и прибывают сюда к нам, чтобы почувствовать себя героями-любовниками, отдохнуть от воспитанных в пуританстве жен, считающих, что приличная женщина не может получать удовольствие от плотских утех, и уж тем более это удовольствие демонстрировать. «Мне больно». Наконец, виновато буркнула я, поняв, что отмолчаться не выйдет. Рука Ральфа, до этого ласково перебирающая мои волосы, замерла. «Больно? Почему никогда ты не говорила мне этого?» Я снова засопела, не зная, что ответить. «Да потому и не говорила, что учили всегда выглядеть на вершине блаженства. Если я скажу, что мне больно, значит, не получаю удовольствия. Если не получаю удовольствия, то не выполняю свою прямую обязанность создавать у мужчины иллюзию его сексуального могущества. Я предполагал, что тебе бывает больно в самом начале в силу твоих малых размеров, поэтому всегда старался быть осторожен», — продолжал Ральф, не дождавшись моего ответа. «Но если больно постоянно, выходит, ты еще совсем не выросла для всего этого. Скажи, тебе действительно плохо со мной?» Решив, что терять больше нечего, я попыталась растолковать ему, что именно мне нравится, а что нет, и почему я молчала до сих пор. Ральф внимательно слушал мои путанные объяснения, и хоть я сама не совсем себя поняла, ни разу не перебил и не задал ни одного вопроса. А когда я, наконец, замолчала, чувствуя невыразимое облегчение от того, что больше не нужно притворяться, снова начал поглаживать мои волосы. Я притихла под ласкающей рукой, ожидая реакции на свою откровенность. Из-под опущенных ресниц вглядывалась в грубое мужское лицо, слабо освещенное ночником, и пыталась понять, какие эмоции вызвало в своем хозяине. Он не выглядел рассерженным или раздосадованным, что обрадовало бы меня в другой ситуации. Но сейчас я заметила нечто, напугавшее меня куда больше — глубокую неподдельную печаль. За 3 месяца нашего знакомства мне довелось видеть Ральфа разным — веселым, пьяным, задумчивым, ласковым, ругающимся и даже хохочущим, задорно как мальчишка. Но никогда таким, каким он вдруг стал сейчас. Его брови не поднялись знакомым домиком, но вокруг рта залегли скорбные морщины. Уголки губ устало опустились, а глаза потемнели, снова из тёпло-карих, став черными и бездонными. И он продолжал гладить меня по голове, словно пытался заполнить этим возникшую паузу. Из далекого, теперь уже кажущегося нереальным прошлого, ко мне пришло воспоминание, от которого я похолодела, несмотря на духоту июльской ночи и близость теплого мужского тела. До Лайки Зуйки, которая была у нас в Маслятах на момент конца деревни, мои родители держали Балуя, здоровенного сибирского медвежатника. Его я плохо помнила, потому что была тогда совсем маленькой. Но один эпизод врезался в мою память навечно. Однажды Балуй вернулся из тайги страшно израненный. Мы обнаружили его утром у крыльца, куда он из последних сил сумел доползти, да так и остался лежать на красном от крови снегу. Не знаю, что с ним случилось, но сразу стало ясно, что Балуя не спасти. Отец принес ружье, а мама, вытирая мокрые глаза, поспешно увела меня в дом. Последнее, что я увидела... Папа опустился на колени перед умирающим псом и бережно гладит его шерсть, стараясь не задевать открытые раны. Выражение его лица при этом было точно таким же, как сейчас у Ральфа. Внутренне ощетинившись, сжавшись в ожидании новой беды, внешне я осталась неподвижна, только закрыла глаза. Интересно, понимал ли Балуй, что должно последовать за последней хозяйской лаской? «Лапка», — сказал Ральф, и мое сердце ухнуло в пустоту. Столько сожаления было в его голосе. «Лапка, наверное, даже к лучшему, что меня какое-то время не будет. Ты подрастешь, и когда мы увидимся в следующий раз, будешь воспринимать и чувствовать все иначе». «Почему тебя не будет?» — через силу выдавила я, прекрасно понимая уже, что к этому все и шло. Это и предвиделось. Ведь беда никогда не приходит одна. «Когда в следующий раз?» «Не раньше Рождества», — сказал Ральф так быстро, словно боялся потом не решиться. «Скорее всего, к весне. Как раз, чтобы успеть заплатить за тебя еще раз». Я оценила расчет: сообщить плохую новость и сразу, не дав опомниться, хорошую. Смягчить удар, сгладить вину. Пусть я и сомневалась, что Донал может чувствовать себя виноватым передо мной. «Ты хочешь купить меня на второй срок?» — уточнила я и сразу пожалела. Настолько цинично это прозвучало. Ральф чуть поморщился, но ответил мягко. «Худышка, меня беспокоит твоя безопасность, хоть ты и не веришь в это. И я не хочу, чтобы до тебя добрался какой-нибудь психопат вроде Пурхаева или Ховрина. Сейчас мне нужно уехать очень далеко. Я не смогу вернуться на Русь раньше следующей весны. Но когда вернусь, то сделаю все от меня зависящее, чтобы тебе и дальше ничего не угрожало». Я не стала спрашивать, куда уезжает Ральф и зачем. Привыкла уже, что о его жизни мы не говорим. Но обещанию обрадовалась. Обрадовалась именно настолько, чтобы, как, наверное, он и рассчитывал, не пустить слезу о скорой разлуке. Вряд ли Донал думал, будто я влюблена в него, но точно понимал, что его отъезд станет для меня ударом, особенно сразу после утраты единственной подруги. Ведь я останусь совсем одна, и мне уже не к кому будет прийти посреди ночи, спасаясь от этого одиночества. Но он пообещал купить меня на второй срок, а значит, мой долг перед оазисом будет закрыт, и я смогу покинуть опостылевший остров, чтобы отправиться искать Еринку. Словно прочитав мои мысли, Ральф сказал: «Я не стану указывать тебе, что делать или чего не делать в мое отсутствие. Все равно не смогу этого контролировать. Но буду надеяться на твое благоразумие. Просто живи и жди меня. Ирен тебя не тронет, но лучше вам лишний раз не пересекаться. После сегодняшнего она очень зла. Понимает, что пропажа твоей подружки без тебя не обошлась, хоть и не может этого доказать». Я снова прокрутила в уме утренние события. Вспомнила короткий, но эмоциональный разговор, состоявшийся между Ральфом и управляющей, и осторожно заметила: «Ирен сказала, что ты сводишь с ней старые счеты». Ральф презрительно скривил губы. «Если бы я хотел свести с ней счеты, она бы сейчас тут задницу не грела». Ободрённая его ответом, я осмелилась спросить: «Вы поссорились в прошлом?» Ральф снова усмехнулся. «Ссорятся дети. А она просто оказалась неблагонадежным человеком, отчего потеряла мое доверие». «Ты с ней спал?» Ляпнула я и тут же пришла в ужас. Настолько бестактно, пошло и глупо это прозвучало. Но Ральфа мой вопрос позабавил. Он иронично заломил бровь и посмотрел на меня с живым интересом. «Ревнуешь?» «Неожиданно, конечно, но, признаюсь, приятно». Я засопела и уткнулась носом в подушку, мысленно дав себе клятву никогда больше не задавать Доналу личных вопросов. К счастью, он не стал заострять на этом внимание, как не стал и отвечать. Вместо этого вдруг легко чмокнул меня в висок и сказал: «У меня есть кое-что для тебя, лапка. Хотел подарить перед отъездом, но подарю сейчас. Может, удастся поднять тебе настроение». Я удивилась. Ральф раньше никогда не прибывал на остров с пустыми руками, но обычно вручал мне презенты сразу. И если в этот раз почему-то тянул с подарком, то не должен ли этот подарок быть особенным? Так и оказалось. Через 3 дня я провожала Ральфа до причала. Точнее, до проходной на причал, до ворот, дальше которых меня не пустила бы охрана. Глаза с утра были на мокром месте, несмотря на полученную вчера весточку от Еринки. Спасибо Доналу, он не поленился сплавать на берег, туда, где у него была возможность воспользоваться телефоном. И как только оказался вне зоны действия местных глушилок, сразу получил кучу уведомлений о пропущенных звонках от Яна и, наконец, СМС, в котором моя далекая подруга сообщала, что она в безопасности. И пусть я прекрасно понимала, насколько иллюзорна безопасность в ее положении, но с души все равно свалился камень. В порыве благодарности за принесенную добрую весть я даже попыталась отблагодарить Ральфа единственным способом, которому меня здесь научили, но он мягко отстранился, и последнюю совместную ночь мы просто спали рядом под одним одеялом. А сейчас Ральф, которого уже ждал покачивающийся на волнах катер, положил руки мне на плечи и, пристально глядя в глаза, строго напутствовал, забыв о своем обещании не указывать мне, что делать. «Старайся ни с кем не конфликтовать, не привлекай к себе внимания. Если хочешь продолжать петь в айсберге, я не могу тебе запретить, но не советую. Будет лучше не попадаться на глаза ни Бурхаеву, ни Ховрину, ни другим мужикам, которые могут тебя захотеть. Чем незаметнее для всех ты станешь на время моего отсутствия, тем лучше». Я пожала плечами. Сама не была уверена, что захочу снова выступать. Петь перед гостями теперь, когда я, наконец, в полной мере осознала, каким жестоким и лицемерным местом является оазис, увольте. И пусть это разнообразило бы мои будни, ведь я плохо представляла, чем займу себя сейчас, когда рядом не будет ни Еринки, ни Ральфа, но больше не хотела видеть сытых рож местных завсегдатаев. «И я тебя умоляю», — продолжал Ральф, «не предпринимай никаких авантюр. Не пытайся сбежать». Я снова пожала плечами. «Сбежать? Интересно, как он себе это представляет? Уплыву на дощечке в голубую даль? Ральф понял, о чем я думаю, досадливо повел плечами. Да кто тебя знает? Я уже ничему не удивлюсь. Я буду ждать тебя, сказала я, успокаивая скорее себя, чем его, желая в очередной раз услышать обещание вернуться. И дождешься. Не разочаровал меня Донал, а потом обнял и на несколько секунд крепко прижал к себе. Я закрыла глаза, стараясь как можно лучше запомнить, как это, когда тебя обнимают, когда ты кому-то не безразлична. Но от причала нетерпеливо прогудел катер, и Ральф, последний раз быстро поцеловав меня в губы, зашагал прочь. Я смотрела ему вслед и думала о том, что так и не узнала, какие обстоятельства заставили его уехать и почему так надолго. И что, может, оно к лучшему, если Ральф не вернется, а я заставляла себя допускать такой вариант, то пусть у меня будет возможность придумать для этого какую угодно причину, кроме той, что я просто стала ему больше не нужна. Катер, переваливаясь на волнах, уплывал в открытое море, а я не сводила с него глаз, глупо надеясь, что Ральф покажется на палубе, чтобы помахать мне рукой. Но, конечно, этого не произошло. Доналу были чужды подобные сантименты. Вот Еринкин Ян махал бы ей на прощание, пока не скрылся из виду. Когда катер превратился в черную точку на бескрайней водной глади, я развернулась и побрела вдоль берега. На этот раз слез не было. Проводы Ральфа дались мне легче, чем Еринкины, но пустоты в душе и вокруг прибавилось, и мне не хотелось ничем ее заполнять. Пустота была лучше боли, она дарила иллюзию безразличия. Чтобы продлить эту иллюзию, я не пошла обратно в айсберг, где еще на двое суток Ральфом был оплачен наш номер, а побрела вдоль берега, невольно повторяя не так давно проделанный нами маршрут к Русалкиной яме. Меня перестало пугать это место. Страх ушел, когда появилась уверенность в том, что какая бы судьба ни ждала меня, но я никогда не увижу бледную Еринку, плывущую в ночном море и рассекающую волны серебристым рыбьим хвостом. Она уже далеко. И сегодня я спокойно переступила границу песка и гальки, направляясь к мокрым от брызг прибоя валунам. Влезла на камень, тот самый, на который в прошлый раз меня посадил Ральф, и свесила ноги над водой. День был солнечный, по-настоящему летний, море играло всеми красками, белые чайки с криками носились надо мной, и больше вокруг не было ни души, как раз то, что мне сейчас нужно. Я медленно потянула с плеча лямку пляжной сумки, запустила руку внутрь, достала прощальный подарок Ральфа, тяжелую спортивную рогатку. С рукояткой из прочного пластика, нейлоновыми тяжами, стальными рогатульками и кистевым упором. «Такая рогатка, — сказал Доннелл, — является, по сути, полноценным метательным оружием. Годится для охоты на птиц и мелкого зверя и даже используется в военном деле. Но подкупило меня не это. Ральф выбрал рогатку ярко-желтого цвета и вместе с ней привез мне моток черной изоленты, которую я сразу использовала по назначению». Пчелка. С того дня, когда я сидела на одном из валунов Русалкиной ямы, баюкая в руках свое вновь приобретенное именное оружие и глядя в морскую даль, поглотившую Ральфа, и начался для меня долгий период томительного одиночества. Долго стояла невыносимая июльская жара. Я много времени проводила в море, научилась неплохо плавать и нырять, загорела до черноты. Больше заниматься было нечем. Вопреки своему недавнему решению больше не петь, я пыталась вернуться на сцену. Но музыканты, пряча глаза, сказали, что мой номер с медвежьей колыбельной убран из программы по распоряжению Ирен. Мне осталось пожать плечами и уйти. Я даже не расстроилась, пожалела только о том, что больше нельзя заниматься сольфеджио на репетициях. Но и это после всего пережитого быстро забылось. В августе я перешла на ночной образ жизни. Когда закат гас над морем, выскальзывала из дома и уходила к Русалкиной яме, которая стала моим убежищем, единственным местом на острове, где я могла остаться одна. Ложилась спиной на свой валун, Мне нравилось думать, будто он до сих пор хранит тепло наших с Ральфом тел. И смотрела на яркие августовские звезды. Просто смотрела, как они незаметно для глаза смещаются по небосклону. Были среди них и падучие, но ни разу я не видела звездопад, подобный тому, что мы с Яринкой наблюдали 2 года назад в Приютском лесу. И желаний больше не загадывала. Сентябрь пригнал угрюмые тучи, и звезд не стало. Теперь по ночам я спала в пустом номере, куда занятые работой Ася и Вика возвращались лишь под утро. Яринкина кровать оставалась незанятой. Новеньких девочек на остров пока не привозили, а со старенькими я так и не подружилась. Мои соседки уже успокоились после летних событий и больше не опасались со мной общаться, но теперь я сама не искала этого общения. Меня удивляли и отталкивали их смирение, их способность находить плюсы в своем положении и даже гордиться им. Неужели, прожив тут столько лет, они так и не увидели истинное лицо этого места, не поняли, что их жизнь, тем более их желания здесь, ничего не значат, что за маской доброжелательности и колокольчиковым голосом Ирен скрывается лишь забота вкладчика о своих активах, которые приносят доход и от которых, без сожаления, избавиться, едва они перестанут это делать. В октябре гостей поубавилось, пляжи опустели, чему я могла только радоваться. Мне нравилось гулять по безлюдью под шум пасмурного моря, под порывами ветра, думать о том, что вот уже осень, а значит, не за горами и весна, когда я снова увижу Ральфа. А с ним, возможно, узнаю какие-то новости о Яринке. Ведь может быть так, что Ян, которому известен номер телефона Донала, позвонит ему. О дальнейшем я не гадала, поможет ли мне Ральф выбраться отсюда или снова заведет пластинку про опасности внешнего мира. Все это будет потом. Сначала пусть он просто вернется. В ноябре я уже не гуляю по пляжам. Почти все время идут холодные косые дожди, темнеет рано. На остров привезли несколько новеньких девушек. Не таких юных, какими были мы с Яринкой, когда попали сюда. Но я все равно чувствую себя старше их. Они ходят заниматься в библиотеку, и я с разрешения наших преподавательниц тоже прихожу туда. Снова слушаю то, что уже когда-то слышала, смотрю на новеньких, гадаю, какая судьба выпадет им. В декабре вдруг налегаю на английский, запустила его с лета и теперь стараюсь каждую свободную минуту посвятить зубрёжке. А свободных минут у меня много, так что к Рождеству Нина отмечает мои успехи и хорошее произношение. Так получилось, что Рождество я встретила вдвоем с Аллой. Остальные мои соседки остались с гостями, а она почему-то оказалась невостребована в праздничную ночь. Мы пили шампанское в гостиной. Обе грустные, каждая по своей причине. Но о причинах Алиной печали я бы ни за что не догадалась, не развяжи алкоголь ей язык. Когда бутылка шампанского опустела, причем я к этому имела мало отношения, Алла достала из холодильника вторую и тяжело вздохнула. «Вот так это и начинается». «Что?» Спросила я исключительно из вежливости. Разговаривать особо не хотелось. Мне хватало своей грусти. «Начало конца», — ответила Алла и оглушительно хлопнула пробкой. Подождала, пока пена стечет по горлышку прямо на пол, и продолжила. «Когда ты выходишь в тираж, сначала тебя забывают постоянные клиенты, потом ты остаешься одна в рождественскую ночь». И вот уже никому не нужна. Возраст. Я фыркнула и подвинула ей свой бокал. Это ты-то не нужна. Какой у тебя возраст? Для этих мест солидный. Отрезала молодая и красивая Алла. Юным козочкам вроде тебя я уже не соперница. А их привозят каждый год. Она наполнила мой бокал, залпом осушила свой и печально уставилась в темноту за окном. Где-то неподалеку звучала музыка. Чей-то нетрезвый голос пытался ей подпевать, но постоянно срывался на визгливый хохот. Еще дальше, наверное, у самого айсберга, с треском рвались фейерверки. Ничего общего с тем, как принято встречать Рождество у православных, за пределами этого сумасшедшего места. Батюшка Афанасий сказал бы: «Эх, грехи наши». «Ну и радуйся», — фыркнула я, глядя на быстро хмелеющую Аллу. «Не надоело еще мужиков обслуживать?» Она посмотрела на меня с искренним недоумением. «А что я еще умею? И кому буду нужна? Только и останется, что тут официанткой подносы таскать, а потом и в поломойки пойти». «А почему обязательно тут?» Решила я задать давно тревожащий меня вопрос. «Ты ведь свой долг уже давно выплатила». Алла пьяно хохотнула. «И что? Куда я пойду? Ни родных, ни жилья, ни документов. Нас же, по сути, и не существует. Мы никто». «Но ведь другие девушки куда-то уходят», — полувопросительно заметила я. Алла задумчиво вглядывалась в янтарную глубь шампанского и молчала, только на губах ее медленно рождалась странная, горько-боязливая улыбка. «Хотела бы я знать, куда», — наконец тихо произнесла она. «Уходят. Уходить-то уходят. Да только дурой надо быть, чтобы сказать, будто хочешь отсюда уйти. А то уйдешь». Она уже заметно опьянела. «Может, и нехорошо было с моей стороны этим пользоваться, но я устала от неизвестности». «Думаешь, на самом деле отсюда никого не отпустят после того, как вернешь долг?» «Ну почему не отпустят? Сила здесь никого не держит, знаешь же. Контракт, подпись, все добровольно. Расплатилась с заведением — свободно. Вот только...» Алла понизила голос до шепота. «Ты знаешь, какие тут люди бывают? Хотя откуда? Ты же дикарка. А я тебе скажу. Большие люди. Очень большие и очень известные. Вся церковная верхушка. Даже патриарх заглядывает». Я хоть и была дикаркой, но кто такие патриарх и его верхушка, знала. И оторопела от слов Аллы, несмотря на то, что давно не питала иллюзий по поводу того, как устроен этот мир, где для одних покорность и скрепы, а для других избранных — изобилие и вседозволенность. «Ты его видела?» — потрясенно спросила я у старшей, тоже невольно переходя на сдавленный шепот. «Самого нет, он по острову не гуляет. Его яхта швартуется у причала, и девочек отводят туда. Он всегда выбирает самых молоденьких. Тебе сколько было, когда попала сюда? 12? Так для него привозят еще младше». Я сжала в руке бокал с шампанским так, что острый край впился в ладонь. С каким трепетом, с каким придыханием произносили в приюте имя патриарха. Он считался помазанником Бога на земле, почти святым, на чьих усталых плечах лежала огромная ответственность за всех нас, грешных. И вот, как оказывается, все обстояло на самом деле. Главный человек Руси не только прекрасно осведомлен о наличии в его православном государстве заведений вроде Оазиса, но и является их постоянным клиентом. Значит, яхта, причал и маленькие девочки. Я вдруг почувствовала, что меня мелко трясет. Последний раз такое бешенство испытывала, когда сидела рядом с истерзанной Еринкой, одетой в кое-как застегнутые окровавленные шорты, и слушала о том, что сделал с ней Брухаев. «Ха!» Вдруг пьяно воскликнула Алла, заставив меня дернуться от неожиданности. «Что, мать, проняло? По лицу вижу, что проняло. А теперь задумайся вот о чем. Кто отпустит отсюда человека, который знает такое про патриарха и остальных?» Я посмотрела на нее расширившимися глазами. «Так вы всегда понимали, что из Оазиса нельзя уйти? Да вы... Почему тогда?» Мне никак не удавалось облечь в слова то, чем сейчас кипел мой мозг, и я только беспомощно, словно пойманная рыбёшка, хлопала губами. Но у Аллы и не нужно было ничего спрашивать. «Ха!» — снова выкрикнула она, потянувшись к уже полупустой бутылке шампанского. «Думаешь, почему молчим, да? Почему других не предупреждаем? О некоторых вещах лучше молчать. Ага. А еще лучше и не думать. Ведь тоска какая. Тюрьма». Я продолжала смотреть на нее во все глаза и вдруг вспомнила тот день, когда мы с Иринкой вернулись от Эрен после подписания контракта и как соседки во главе с Аллой встретили нас поздравлениями и шампанским, как рассказывали... «Но вы же... ты же...» Способность связно излагать мысли еще не вернулась ко мне, но я не стала заморачиваться по этому поводу. «Говорили, как тут прекрасно, и гости добрые, и все есть, и женщиной ты себя здесь почувствовала, и что вы остались, потому что тут хорошо, а там плохо. Вы нас поздравляли!» Алла вдруг с такой силой опустила бокал на стол, что шампанское выплеснулось из него. «А что нужно было делать?» — прошипела она уже спотыкающимся языком. «Рассказать правду? Чтобы вы истерику закатили, а с нас потом Рен шкуру спустила? Погоди, и ты новеньким такое рассказывать будешь. Жалко их. И себя жалко. Вот Ася, она не рассказывает. Только я да Вика. У нас еще все по-божески было». Я вспомнила, как в тот давний день Иринка спросила у Аси об истории ее появления в оазисе. Как та метнула вопросительный взгляд на Аллу. И как старшая еле заметно отрицательно качнула головой, запрещая ей говорить. «А что было с Асей?» «Да ничего хорошего», — Алла махнула на меня рукой. «Вам бы ее рассказ точно не понравился». Что-то подсказывало, что не понравится он мне и теперь, поэтому я не стала больше задавать вопросов. Мы молчали, прислушиваясь к непрекращающемуся неподалеку треску фейерверков. Теперь он звучал как будто бы с моря. Возможно, отдыхающие вышли туда на катере, или пожаловал на своей яхте патриарх отмечать православное Рождество в приятной компании девочек лет 10. «Куда же, по-твоему, деваются те, кто решил покинуть оазис?» После долгой паузы спросила я у Аллы. «Ведь никого силой не держат. И почему не держат? Зачем весь этот спектакль с контрактом?» «А сама не догадываешься. Квёлы и куры тут никому не нужны. У девушек должна быть мотивация, чтобы старались, чтобы работали лучше, и не только с гостями. Думаешь, захочет кто-то номера убирать или посуду мыть, зная, что от этого ничего не изменится? А куда потом девочки деваются? Кто ж знает? Перепродают их, наверное. И, скорее всего, в такие места, где никто долго не протянет. Чтобы концы в воду». Я вспомнила слова Ральфа о любительских видео со странным названием «Снаф» и покрылась мурашками. Алла заметила это, понимающе скривила губы. «Так что, молодая, когда со своим долгом рассчитаешься, не спеши рваться отсюда. Дольше протянешь». «Спасибо», — тихо сказала я. Вряд ли Алла вспомнит о нашем разговоре завтра, принимая во внимание то, как она переводит взгляд с почти опустевшей бутылки на холодильник, где стоит еще одна. Но поблагодарить старшую, тем не менее, стоило. В конце концов, только что она, безо всякого преувеличения, предупредила меня о смертельной опасности. «Не за что». Алла снова начала запинаться, ее лицо раскраснелось. «Мотай на ус! Мне не жалко. Мне уже что? И так недолго осталось. Спрос-то падает. Новеньких вот привезли к конкуренция растет. Ничего не поделаешь». «Ага». «Да брось», — попыталась я утешить ее. «Ты очень красивая. На тебя спрос еще долго не упадет». Алла все-таки встала и, нетвердой походкой, пройдя к холодильнику, извлекла на свет третье шампанское, со стуком опустила его на стол, уставилась на меня сквозь упавшие на лицо темные волосы. «А знаешь, когда я поняла, что мое время выходит? Не знаешь?» Я опасливо покачала головой. «А когда Дональд тебя купил, а меня к себе вызывать перестал. И Соньку, и Людку. Все с тобой да с тобой. А ты, дура, даже не поняла, как тебе свезло. Он же никогда ничьим постоянником не был. А тебя сразу на год». «Так ведь это только потому...» Начала я и осеклась. Не рассказывать же сейчас пьяной Алле про Ховрина, про мой ход конем, про желание Ральфа, пользуясь подвернувшимся случаем досадить давнему недругу. Она все равно завтра забудет мой рассказ, да и вообще это только наше с Ральфом дело. Тем более, что несмотря на все еще незабытую обиду на него, мне было неприятно напоминание о том, что Донал обратил на меня внимание лишь по чистой случайности. «Любишь его?» — внезапно спросила Алла, пытливо, насколько позволяли ей съезжающиеся в кучу глаза, глядя мне в лицо. Я торопливо мотнула головой. «Нет, не могу назвать любовью то, что испытываю к Ральфу. Уважение? Да. Глубокую благодарность? Да. Привязанность? Да. Возможно, даже что-то вроде преклонения перед куда более умным, сильным и старшим человеком. Но не любовь. Да и трудно было бы любить такого, как он. Ничего не рассказывающего о себе, скупого на ласку где-либо, кроме постели, замкнутого и насмешливого». «Ну и дура!» — снова нелестно отозвалась обо мне пьяная Алла. «А он тебя любит. Всех перестал вызывать к себе. Только тебя. На год купил. Других всегда только на ночь. А тебя...» Ее бормотание стало совсем неразборчивым. Голова клонилась к столу. Поняв, что празднование Рождества подошло к концу, я встала, решительно вернула в холодильник так и неоткрытое шампанское и обняла Аллу за плечи, помогая ей встать. А уже отводя старшую наверх под несмолкающий грохот фейерверков снаружи, успела подумать, что, если сказанное ею о чувствах Ральфа ко мне хоть самую чуточку окажется правдой, он спасет меня, вытащит отсюда. Он примчится весной из далеких стран и обязательно что-нибудь придумает. Уж он-то придумает. Но тут я ошиблась. Ральф не вернулся в оазис. Два последующих за Рождеством зимних месяца прошли у меня под знаком грядущей весны. Я искала признаки ее приближения повсюду. В цвете моря, в запахе ветра, в форме облаков, в голосах чаек. Даже в прибывающих на остров гостей вглядывалась жадно, пытаясь найти на их лицах что-то, что каким-либо образом подтвердило бы мне приближение теплых дней. Время, как это всегда бывает, когда чего-то сильно ждешь, тянулось медленно до невозможности. Я занимала себя чем только могла. Учила английский, читала, смотрела телевизор, а по ночам, когда наш домик пустел, до рассвета играла в приставку, чтобы потом упасть в постель и проспать полдня. По вечерам наведывалась в русалкину яму с пчелкой. Там я оборудовала стрельбище, вроде того, что было у нас с Дэном в лесу. Только вместо шишек целями мне служила выставленная в ряд на одном из валунов крупная галька. Она же была и снарядами. Вместе с рогаткой Ральф вручил мне увесистый мешочек стальных шариков, предупредив, чтобы была осторожна. При попадании в человека такой шарик может больно ранить. Но шариками я не стреляла, берегла их, потому и тренировалась на гальке. Рогатка действительно оказалась очень мощной. Тяжи посылали снаряд с такой скоростью, что глаз не мог заметить его полета. Сметенная им цель исчезала так же мгновенно. Мне даже казалось, что в момент выстрела я слышу короткое «взы» вспоротого, как пулей воздуха. Регулярные тренировки и былое мастерство привели меня к тому, что я никогда не промахивалась. Бить точно в яблочко стало для меня чем-то таким же легким и естественным, как дыхание. Глаза мгновенно фиксировали цель, руки двигались на автомате, и разноцветные морские камушки, послушно один за другим, улетали в море, сраженные моим новым великолепным оружием. Помимо стрельбы, я старалась больше гулять. Просто бродила вдоль берега, иногда, если никого не было поблизости, переходя на бег, пытаясь хоть частично потратить переизбыток свободной энергии, которую мне некуда было девать. А с начала марта у меня появилась привычка каждый день приходить к причалу и стоять у окружающего его забора, глядя сквозь прутья решетки на прибывающее изредка судно и раздражая охранника. В апреле я затосковала. Помнила, что Ральф не называл точной или даже примерной даты своего возвращения, но не могла отделаться от ощущения, что все сроки уже вышли. Перестала гулять и приходить в русалкину яму с пчелкой. Забросила занятия английским, больше не читала, тем более, что в местной библиотеке почти не осталось непрочитанных мною книг. Теперь все мое времяпрепровождение составляли телевизор, сон и ожидания у причала. А в середине апреля, незадолго до моего дня рождения, меня вызвала к себе Ирен.